Да, мысль была здравой, с хорошей долей иронии произнес Сергей. Вот именно, и ничего криминального в этом не было, но надо было эту идею как-то проверить. Выписавшись из больницы, я пошел в страховую компанию и застраховал обе руки и правую ногу от переломов, а машину от того, что в нее попадет кусок гранита. Мне было интересно, во-первых, касаются эти несчастья только меня лично или и моего имущества. Намного приятнее терять часть имущества, чем терпеть боль от перелома конечностей. Несомненно, Сергей, несомненно, левая нога была чем-то вроде контроля. Если бы я сломал левую ногу, значит, неудачи преследуют меня столь тотально, что заработать на этом я не смогу. И что получилось? Я оставил машину на стоянке возле большого универмага, когда садился в машину, чтобы ехать домой, как от стены здания откололся кусок гранита. Машина была разбита вдребезги, а мою левую ногу пришлось собирать 3 недели, прежде чем я смог встать на костыли. Через 2 месяца я оклемался, но страховая выплата показала мне, что я стою на правильном пути. Ну и путь у вас, уважаемый, у каждого свой путь. Почему многие делают сейчас деньги на воздухе? Занимаются спекуляциями с ценными бумагами, которые ничего практически не стоят. А я занимался только тем, что постоянно рисковал своим собственным здоровьем и имуществом. Марк, скажите, вы пытаетесь убедить меня в том, что во всех случаях, когда страховая компания выдавала вам компенсацию, во всех случаях срабатывал неизвестный рок. Можно, я расскажу до конца, потом сделайте выводы сами. Я не против, только, давайте, выпьем по чашечке кофе. Экспрессо тут неплох даже на морском берегу. Сергей отправился к бару, попросил 2 экспрессо. Пока официант готовил напиток, обдумывал информацию, полученную от Марка, и ничего хорошего на ум не приходило. Марк подошел к барной стойке и они молча выпили кофе. Напиток взбодрил немного Сергея, но на Марка, кажется, никакого воздействия не произвел. Я абсолютно не чувствителен к кофе. Могу выпить его 3-4 чашки и самого крепкого, а после этого сплю, как младенец. А вот стоит выпить чашку чая, и не могу заснуть всю ночь. Такой вот парадокс. Марк смущенно улыбнулся. Они прошлись и сели в удобные стульчики, которые стояли прямо на берегу моря. Марк склонился в земле, сцепив руки в замок и сразу же стал продолжать свой рассказ. От природы я человек осторожный и очень взвешенный. Меня редко можно подвигнуть на спонтанные поступки. Понимаете, если каждый шаг может привести тебя к боли, учишься дуть даже на чашку с чаем со льдом. Так я стал клиентом страховых компаний. Я начал с небольших страховых компаний и старался не слишком наглеть. Я заключал несколько страховых договоров, но случай случался только один, и мне его охотно оплачивали. Знаете, я стал анализировать ситуацию и увидел, что есть вообще беспроигрышный и самый эффективный вид страхования. Это страхование очень маловероятных страховых случаев. Я-то теперь знал, что такой маловероятный случай применительно ко мне становится очень вероятным, главное, вовремя этого захотеть. Вы знаете, я стал читать эзотерическую литературу, ведь наука ничего мне объяснить не могла. Я думал, что это как-то связано с моей аномалией, генетической болезнью, но даже ведущие мозги нашей израильской медицины не нашли у меня никаких отклонений, кроме аллергии на некоторые пищевые волокна. И вот получилось так, что я, зная о высокой вероятности страхового случая, заключал очень выгодные договоры с ведущими страховыми компаниями мира. Вы знаете, Марк, все было бы хорошо, вы были бы обеспеченным человеком, если бы не мировой финансовый кризис. Вы так думаете? Я в этом уверен. Более того, страховые компании, втихаря, но наперебой распространяли бы слухи о суммах выплат вам, как свидетельство о своей финансовой устойчивости. Но не сейчас. Сейчас новости о таких выплатах сразу же воспринимаются как сообщение о новых финансовых потерях компании. Любой отрицательный баланс приведет сразу же к такому падению акций, что от компании только мокрое место останется. Так что, Марк, вы находитесь в весьма паршивом положении. Для вас было бы намного лучше, если бы вы были просто страховым мошенником. Почему? Ну, для многих было бы приятнее видеть вас в гробу, чем осознавать, что само ваше существование несет угрозу всему страховому бизнесу в мире. Ведь если вы мутант, который обладает способностью управлять вероятностью, то все принципы работы страховых компаний надо пересматривать. Вообще все, я имею в виду не только коэффициенты, который они используют при расчетах очень маловероятных страховых случаях, а вообще. А под это надо готовить не только новый математический аппарат, надо готовить и общественное мнение. Кому понравится, если страховки внезапно подорожают в 3-4 раза? Пойдут обвинения в монополизме, картельном сговоре, депутаты-популисты то тут, то там будут вставлять страховикам палки в колеса, чтобы нажить себе временный политический капитал. Одни неприятности. А так, вы лежите спокойно в гробу и никаких неприятностей, кроме временных, типа выплат за вашу смерть, если к тому времени будет кому платить. То есть, если бы я не был уверен, что вашим родственникам что-то грозит, разве перепрятывал вашу тетю Лизу? За тетю Фаню я спокоен намного меньше, хотя знаю, что ее санаторий настоящая маленькая крепость. Интересную картину вы, Сергей, написали. Как говорил один следователь, Гоцман, картина маслом. Мы в школе говорили, картина Репина приплыли. Можно и так, и что же вы хотели бы от меня? И тут Марк впал в состояние глубокой задумчивости. Сергей понял, что ему удалось главное. Он сумел заставить Марка Креймера задуматься. А ведь до этого Марк резко обрывал любые контакты, любые попытки идти на переговоры. А теперь задумался. Неужели я прав? Неужели он не все рассчитал? Не все сумел предусмотреть? Оказывается, в жизни как в шахматной партии. Не всегда достаточно рассчитывать будущее на 3-4 хода вперед. Часто для собственной безопасности надо рассчитывать и на добрый десяток ходов. А как это сделать? Особенно если опыта нет по расчетной части. Сергей не торопил его. Он ждал, пока клиент созреет. И тут Марк поднял глаза. Тогда Сергей спокойно проговорил. Я бы хотел, чтобы вы начали с нами сотрудничать. То есть, сначала изложите все факты вашей биографии. Где и когда жили, куда ездили на отдых, где путешествовали, в какие походы ходили, вплоть до сегодняшнего дня, Господи. И это все? Нет, я попрошу вас не ездить в ближайшие дни в Бельгию. Зачем? Чтобы нам не пришлось начинать плотно работать с вами по еще 3 страховым случаям. Вы уверены, что я соглашусь на это? Хорошо, давайте откроем карты. Может быть, я не должен вам это рассказывать, но я не вижу в этом большого смысла. Зачем скрывать то, о чем вы и так узнаете? Как только произойдет очередной страховой случай, мы будем готовы. Слежение зафиксирует все подробности этого случая, но этого может оказаться мало. Что же, мы уже сейчас готовы отследить биографию каждого человека, который будет причастен к этому делу и доказать, что капитан судна, которое везло груз для Окинариума, в том числе 2 акулы, прекрасно был с вами знаком и пошел проливом Ла-Манш не потому, что так было короче, наоборот, так было длиннее, а потому, что вы его лично просили об этом. Или директор транспортной компании был вашим соучеником по университету, потом очутился в Европе, а та пробка, которая помешала транспорту идти через Худинарди, например, тоже подстроена с вашей подачи. И даже найдем тех лиц, которые к этому причастны, и это позволит нашим адвокатам притянуть вас к ответственности за страховое мошенничество. Эта бодяга вам нужна, Марик, подумайте. Он действительно задумался, только думал на сей раз намного меньше, чем в первый. Вы знаете, Сергей, за это время я стал фаталистом. Что должно случиться, то должно случиться. Я только могу предугадывать, что должно случиться со мной или с тем, что мне принадлежит. Я не могу влиять на события, я могу только предугадывать их. Значит, вы отказываетесь залечь поглубже тут, в Египте? Это глупо. Раз вы меня нашли, значит, найдут и другие. Нет, чему быть, того не миновать. Можете мне поверить. С кем-кем, а с Фатум я в большой дружбе. Она мне шепчет на ушко свои шаги. Лучше расслабьтесь, отдохните. Видите огни на противоположном берегу? Это Акраба, город из 1001 ночи. А эта дорога ведет вглубь страны. Видите, там, в Иордании, даже дороги между городами освещаются электрическими огнями. Поезжайте туда, купите экскурсию в одно из самых красивых мест в мире, в Петру. Это скальный город. Поверьте, вам будет о чем вспомнить. Да вы расфилософствовались. Что же мне жаль, но придется с вами расстаться. К сожалению, и Петра, и Иерусалим подождут до другого случая. У меня работа. Надеюсь, мне с вами не придется более встречаться. Не хотелось бы, особенно в Рансе. По окончании разговора Сергей повернулся и пошел к гостинице, а Марк остался на берегу, и над его головой, почти касаясь ее, висела огромная луна. Такую большую луну Сергей никогда еще не видел. Глава 33. Время действовать. В аэропорту Брюсселя Сергея встречал Ив Дюваль, которому наш следователь позвонил еще накануне. Он протянул своему шефу крепкую руку от чая шоколадного цвета. Сережа ответил на этот жест крепким рукопожатием и спокойной улыбкой. «Я рад видеть вас, Ив. Я тоже, босс. Что случилось? Сначала вы, Ив. Вчера вы сказали, что есть что-то интересное. Это было только подозрение, но я тут посидел вечерком хорошо. Босс, вас ведь не обманешь. Сидел практически всю ночь. Смотрел материалы наружки. Я уверен, объект номер один, которого я раньше видел в Рансе, сейчас находится в доме Марка Креймера. Он там один из охранников. Конечно, имидж у него не тот, бороду сбрил. Но, в целом, я уверен, это он. У него хороший грим. Смотрите, на этих снимках я запечатлел его встречу с объектом номер два. Вот такие пироги. Это после этой встречи твои подозрения сформировались, окрепли. А так вы правы, босс. Если бы не эта встреча, я бы его прошляпил. Ничего, Ив. Если бы вы не вели второй объект так, как положено, мы бы его и не раскусили. И что теперь, Ив? Скажите, я могу на вас положиться? Думаю, вы сами это знаете, мсье Серж. Это прозвучало почти как масса Серж. Тогда, Ив, вы должны раздобыть оружие. И не только мне, но и себе. И что вы предпочитаете? Голос Ива стал сразу же деловым, без той небольшой иронии, с которой он всегда общался с любыми белыми людьми. Мне найди Беретту, если это возможно. Себе, по твоему усмотрению. Но снайперской винтовкой обзаводиться не стоит. Насколько я понимаю грядущие события, мы будем действовать в довольно стесненных условиях. А я думал, что русские всему предпочитают автомат Калашникова. Если бы я был киллером и гнался с автоматом Калашникова за наглым афроевропейцем с какой-то пукалкой в руке, то уже через 5 минут его бы уже можно было принимать в ряды зомби Вуду. Понял, автоматическое оружие отменяется. А что, Ив, ты хотел бы устроить в Рансе маленькую войнушку? Это не обязательно, мсье Серж. Спасибо тебе от имени жителей города Рансе. Да, Ив, если серьезно, отправляйся в Рансе, как только выполнишь мою небольшую просьбу. И постарайся сегодня поспать часов 6-7, прямо как приедешь, так и ложись. Ты мне нужен будешь полным силой здравомыслия, а для этого тебе выспаться просто необходимо. Они уже дошли до парковки. Серж садился уже в арендованный автомобиль, но открыл дверь и произнес Иву, который уже развернулся, чтобы пойти к своему авто. Ив, ты учти, нам придется действовать, и действовать по обстановке, без какой-либо санкции. Я готов, босс. Сергей махнул его рукой, мотор взревел, и он помчался на встречу с Николь, которая уже ждала его в офисе. Николь встретила Сергея, будучи практически на взводе. Она вертела в руках папку, с которой обычно ходила к начальству. Марта вела себя тихо, как мышка. «Серж, твой отчет по поездке готов?» Николь уже получила сообщение о том, что встреча состоялась и Серж возвращается в Брюссель. «Кратко, да, можешь ознакомиться. Если нужны подробности, сейчас же сяду, напишу. Времени нет, меня ждет босс. Он жаждет ознакомиться с результатами твоей работы. Думаю, да, это правильно. Я беру тебя с собой. Доложишь о своих успехах сам. Идем». И они направились к лифту. «Ну вот, взяла и перенесла весь огонь на меня. Как это в ее стиле. Хотя, я бы поступил так же на ее месте. В конце концов, я знаю контекст лучше. Зачем же использовать испорченный телефон?» Николь вошла в кабинет первой. Через 3 минуты дверь открылась и Сергея пригласили войти и присоединиться к небольшому собранию. За эти 3 минуты произошло много событий. Сначала Николь попала под гневный перекрестный огонь взглядов шефа, Сэмюэля Витра и его помощницы, законченной стервой преданного сотрудника, Рашели Шайнс. «Итак, мадам Санье, что вы можете сказать о работе вашего подопечного?» «Сержа Сергеева», голос владельца корпорации звучал более чем сухо. «Думаю, вы будете довольны его работой», просто ответила Николь, сохраняя железное самообладание и не реагируя на ироничную усмешку Рашели. «Не далее как вчера наш сотрудник встречался с господином Марком Креймером. Вот как и где он его нашел?» Сухой и чуть ироничный тон сразу же сменился на деловой. «В Египте, точнее, в Израиле. Точнее, думаю, что точнее нам расскажет сам господин Сергеев, он уже прилетел и находится в приемной. Я набралась смелости пригласить его, уверена, что вам будет интересно узнать все из первых уст. Вы тут правы, мадам Сенье. пригласите мсье Сергеева». И Сэмюэль выразительно посмотрел на мадам Шайнц, которая, поджав губы, постаралась покрепче устроиться, по своему обыкновению, на самом краешке кресла. «Вы уверены, что встретились именно с господином Марком Креймером, а не его двойником?» — атаковал шеф вопросом Сергея, как только тот вошел в кабинет и поздоровался. «На 100%. Вы знаете, что его искали многие, в том числе и в Израиле. В Израиле так легко затеряться. Не иронизируйте, господин Сергеев. На чем основаны ваши выводы?» «Гостиница Хилтон Таба, номер 630. Вот счета, подписанные Марком. Думаю, эксперты подтвердят, что это его почерк. Мсье Серж, вы должны понимать, в этом деле поставлено на карту многое. Поэтому я столь придирчив. Скажите, каково ваше мнение о господине Креймере?» «Я уверен, что это авантюрист. Расчетливый, осторожный, наглый и ловкий. Он использует удобный момент, умеет рисковать и рискует охотно. Уверен, что он приложил руку к каждому случаю, при котором произошла страховая выплата. Он смел, часто рисковал собой, но при этом постоянно выходил сухим из воды. Простите, но невозможно представить себе, чтобы без специальной подготовки и просчета ситуации можно было бы выжить. А если просчитать ситуацию заранее, можно и выкарабкаться. Это логика. А как он вам как человек? Очень осторожен и очень скрытный. На контакт идет с большим трудом. Не доверяет чужому мнению. Эгоист. Верит только в деньги и в холодный расчет. Циничен. Опасен. От сотрудничества отказался, хотя и не в грубой форме. Мне кажется, его можно будет раздавить, но это потребует серьезных усилий. Именно с этим связано привлечение новых сотрудников госпожой Санье? Да, это необходимо. Какие меры вы считаете первоочередными? У нас уже нет времени на дополнительные меры. Я уверен, что Марк Креймер в ближайшие день-два окажется в Рансе. Оперативная съемка показала, что один из лиц, которые могут организовать похищение, уже внедрен в охрану Марка. Вот как, наша тактика действий полностью изложена в докладной записке, которую я уже подготовил госпоже Николь Санье. После составления отчета о встрече с мсье Креймером я намереваюсь немедленно отбыть в Рансе и далее действовать по плану, с учетом обстоятельств, конечно. Николь положила на стол мсье Витры заранее приготовленный план Сергеева. «Вы считаете, что этого будет достаточно? Марк Креймер — опасная сволочь и мистификатор, но он не дурак, он должен уступить такому давлению. Главное, вовремя исключить из игры его адвокатов. Это я постараюсь взять на себя. Ну что же, действуйте», — произнес Сэмюэль Витры после того, как пробежал докладную записку глазами. «Просмотри, это имеет смысл», — бросил Сэмюэль Рашели, когда Сергей и Николь покинули его кабинет. Рашель демонстративно медленно поднялась и с брезгливостью взяла протянутые бумаги. «Мне это читать, изучить, и подробно. И еще, передай Николь наше досье на Креймера». «Только досье, Рашель, не строй из себя, не время. Я напоминаю вам, мистер Нерешительность, что, Рашель, мадам Шайнц, вы забываетесь. Извините, мсье Витры, я просто хотела напомнить, что провести акцию лучше до того, как случатся некоторые весьма неприятные события. А я вам, Рашель, безо всяких извинений напоминаю о том, что принимать решение о проведении акции, месте и времени ее буду я и только я один. И только на мне одном будет лежать эта ответственность или этот грех. А сейчас соблаговолите выйти вон». Глава 34. Дела веселые в Рансе. Дорога на Рансе была для Сергея уже привычной. Он ехал через Худинарди, там ему нравилось ехать немного больше, может быть потому, что большая часть дороги проходила аккуратными, словно нарисованными на средневековой гравюре, изумрудоцветными полями. Сергей выехал еще засветло, но пока он был в дороге, солнце уже закатилось, поэтому пришлось включить фары. Он быстро составил отчет в офисе. Беседа с Марком была не такой уж и длинной. Потом Николь вызвала его к себе и показала досье, которое ей передал босс. Сергей объяснил Николь, что это досье не точное и не полное, а Илья сейчас дорабатывает данные, которые доставил Сергей. Его досье будет намного полнее. Потом вошла Марта и сообщила, что пришел факс для мистера Сергеева. Сергей взял факс и тут же показал полученное сообщение Николь. Та оценила важность полученной информации и тут же побежала доложить боссу, что у Марка Креймера есть жена, некая Милена Хинтулова, гражданка Аргентины, о чем свидетельствовала копия свидетельства о браке, выданного в декабре прошлого года в городе Рио-де-Жанейро, Бразилия. Потом они поехали к Николь. И только после того, как они насладились любовью, Сергей сумел выехать из Брюсселя. А поскольку любовью они занимались без спешки, с чувством, со страстью, но уже утонченной, выехал Сергей уже под самый закат. В городе солнце из-за домов уже не было видно, а вот над полями оно еще висело, хотя и низко. Сергей включил габариты, а, через минут 20, и фары. Перед въездом в Ранси он связался с детективами, которые следили за объектами, но там было все в порядке. Сергей попросил будить его даже ночью, если случится что-то необычное. И Дюваль ждал Сергея около гостиницы, у него тоже все было в порядке. Он сообщил, что раздобыл заказ Сержа, но с собой не брал. Сергей договорился, что они встретятся в 6 утра. Сейчас Сергей, утомленный сексом и дорогой, хотел только одного – отдохнуть. Он зашел в номер, включил свет и уставился на ГОСТ, который ждал его, сидя в кресле. Это был старый знакомый Сергея, счастливый владелец закусочной в Диксмейде, которого Сергей по ошибке прозвал Джеком. Этот словоохотливый толстячок уже несколько лет был главным резидентом российских спецслужб в Бельгии. «Рад вас видеть, Джек», – как-то обреченно произнес Сергей. Прозвучало это примерно так: «Только тебя еще, старого хрыча, тут не хватало, а я рад видеть счастливого обладателя славянского шкафа». На удивление, Джек решил пошутить. «Джек, вы не должны были. Обстоятельства изменились, господин Сергеев. Понадобилось мое личное присутствие. Теперь, когда вы на месте, я готов удалиться. Только напоследок небольшая просьба». Джек смешно пожевал губами, как будто собирался выплюнуть сливовую косточку. «Речь идет о неком сейфе, фотографией которого вы обладаете и который, как вы знаете, уже приехал в Ранси. В ходе последующих событий сейф не должен пострадать. Это приоритет. И это не просьба. Это приказ». «Почему сейф не должен пострадать?» — мгновенно ответил вопросом Сергеев. «Я не обязан отвечать на ваши вопросы, а я не обязан выполнять ваши приказы. Так что или мы сотрудничаем, или до побачення, качечки». Джек, который уже собирался уходить, задержался, пристально посмотрел на Сергеева, который сохранял лицо невинного младенца, после чего произнес: «Это сверхсекретно. Полгода назад мы перекрыли основной путь доставки героина из Афганистана нашими чеченскими друзьями. Подключили европейских коллег. Большая цепочка обрублена. Уже 3 месяца они без серьезных денежных дотаций. Сейф приехал, чтобы наладить поставки. Нам обязательно надо знать, с кем будет работать сейф. Это действительно очень важно, Сергей. Я сделаю все, что смогу», — пообещал Сергеев. На этот раз абсолютно серьезно. Джек кивнул и вышел из комнаты. Через 10 минут, вымывшись в душе, Сергей мирно спал в своей постели. Он не переживал за жучки. Если здесь был Джек, жучкам в этой комнате делать было нечего. Он не переживал и за Марка, если тот выбрал свой путь, то уже как-нибудь до Ранси доберется. Не переживал Сергей и за Николь, он просто мирно спал, как говорится в таких случаях, спал без задних ног, подозреваю, что и без передних тоже. Крепкий сон – залог здоровья, особенно когда его, сна, не так уж и много. А разбудили Сергея в 2:30 то ли утра, то ли ночи. Это позвонил детектив и сообщил, что к дому Креймера приехал черный Ситроен с парижскими номерами. Ситроен проехал во двор, и оттуда вышел высокий мужчина в темном пальто и шляпе, причем рассмотреть его можно было с большим трудом. Но детектив догадался активизировать и резервную систему, так что они стали обладателями одного-двух более-менее приличных снимков. Сергей разбудил его, проскочил мимо сонного портье, а уже через 20 минут сам рассматривал снимки на максимально возможном увеличении, которое позволял сделать компьютер в их нелегальном центре наблюдения. Рэй, который командовал всем компьютерным хозяйством, сидел за клавиатурой, его взлохмаченная шевелюра торчала космами, а на физиономии было написано желание сыграть в Doom, но в натуре, вооружившись бензопилой, разобраться со всеми теми гадами, которые оторвали его ото сна. Но дело свое Рэй знал туго. Сергей не сомневался ни на минуту, что перед ним тот самый Марк Креймер, которого он встретил всего 2 дня назад в табе. Да, хорош Рэй, круче крутого Сэма. Ну, посмотрим, что скажет Ив. Ив подошел к монитору, долго смотрел на укрупненную фотографию, только один снимок оказался полезным, потом утвердительно мотнул головой. Да, это был он, Марк. Тут раздался возглас дежурившего детектива о том, что в доме опять что-то происходит. Все присутствующие припали к мониторам. Из дома вышел человек в плаще и шляпе, долговязый, Почти точная копия Марка Креймера. Тут же заработали обе фиксирующие системы, основная и резервная. Этот Марк сел в машину и умчался в направлении на Брюгге. Опять все стало за рулем. Он теперь двумя руками вцепился в проволочной жесткости рыжие волосы и мрачно колдовал над своими программами. Вот на монитор полезли фото. Они были очень похожи на фотографию Марка Креймера. Очень похожи, но Сергей был уверен, что это не он. Это отвалил двойник. Так должно было быть по логике вещей. Если в доме не будет Марка Креймера, то и не будет похищения, взрыва, да и происшествие с яхтой становится маловероятным. Но вот Рэй выдал свое заключение. Его программа нашла полтора десятка отличий, которые позволили сделать вывод о том, что уехал из дома не Марк Креймер, а его неизвестный двойник. «Будем следить за машиной», – поинтересовался один из детективов. «Нет, Фриц, все внимание на дом, а мы с Ивом пошли за дополнительной информацией». Они сели в машину Ива, тот повез Сержа в свое логово, которое приготовил еще задолго до приезда в Ранси Сергея. Пока они ехали, у Сергея в голове крутилась навязчивая простенькая мелодия. Невольно он запел себе в нос. Ай-ай-яй, ай-яй, убили негра, негра убили. Ай-яй-ай-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-ай-яй, ай-яй, убили негра, негра убили. Ай-яй-ай-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Мертвая змея не шипит, не щебечет дохлый щегол. Мертвый негр не идет играть в баскетбол. Только мертвый негр не идет играть в баскетбол. Ай-ай-яй-ай-яй, убили негра, негра убили. Ай-яй-ай-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-ай-яй-ай-яй, убили негра, негра убили. Ай-яй-ай-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. А мама осталась одна. Мама привела колдуна. Он ударил в там-там, и Билли встал и пошел. Даже мертвый негр услышал там-там, и пошел. Ну и что, что зомби? Зато он встал и пошел. Зомби тоже могут. Могут играть в баскетбол. Ай-ай-яй-ай-яй, убили негра, негра убили. Ай-яй-ай-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. Ай-ай-яй-ай-яй, убили негра, негра убили. Ай-яй-ай-яй, ни за что, ни про что, суки замочили. 2. Использованы слова шикарной песни запрещенных барабанщиков. Спасибо Трофимову. Эй, Серж, скажи мне, в этой песне что? Есть слова нигер, ив. Пойми, тут разница в культурном восприятии. Скажи, слово нигер — это оскорбление? Несомненно. Скажи такое слово в баре черного квартала. Я не идиот. Понимаешь, в русской культуре совсем по-другому расставлены акценты. У нас чернокожий, черномазый или черножопый – это оскорбление, а негр – это уважительное название афроамериканцев, афроевропейцев, да и вообще всех, кто вышел с прекрасного африканского континента. И про что эта песня? Сергей кратко передал слова. Спасибо, Сергей, ты умеешь вдохновить воина перед битвой. И тут они оба громко расхохотались. Берлога детектива Ива Дюваля располагалась на вилле под платанами. Вилла находилась в довольно уединенном месте, на окраине города, в очень красивом парке. Старинное здание с высокими стрельчатыми окнами было обвито ползущими по нему вьющимися растениями. Комната Дюваля выглядела именно так, как должна выглядеть берлога детектива. Разбросанные вещи, куски высохшей пиццы и пустые бутылки кока-колы создавали имидж идеального детектива эпохи максимального потребительства. Неприхотлив к условиям, ест и пьет то, что положено согласно рекламе, одевается соответственно статусу, бреется дважды в день и трижды в день, чистит зубы дорогой зубной пастой. Скажи, Ив, у тебя что, никогда не убирают? Почему? Вчера убирали. Спокойно парировал Дюваль. Потом Ив стал копаться под кроватью. Наконец, вытащил небольшой сейфик, который мучительно долго открывал двумя разными ключами. Запыхавшись, он уселся на пол, стулья в комнатушке отсутствовали напрочь, только после этого вытащил из сейфа долгожданную Сергееву беретту и две запасные обоймы к ней. Себя он предпочел вооружить старым добрым проверенным Вальтером. Что же, Сергея это устраивало. Главное, чтобы оружию можно было доверять. Сергей вытащил обойму из пистолета, проверил. Патронов в стволе не было, пощелкал, проверил, как он работает в холостом режиме. Оружие было не новое, им пользовались, заводской номер был аккуратно спилен. Но в целом оружием страховой агент остался доволен. Ив даже не стал проверять свой Вальтер, из чего Сергей сделал вывод, что они с Ивом старые знакомые, а это бонус», — сообщил Ив, вытаскивая на свет Божий откуда-то из-под кровати два бронежилета. «Я решил, что это нам пригодится. Они телесного цвета, относительно новая модель, тонкие. Под одеждой почти незаметно будет. Это если зимой и в тулупе, не будет, а летом. Куртки спортивные нужны, так я уже взял. Смотрите, на вас, босс, прикинул, простите, если в размер не попал». Наблюдательность у Ива была профессиональная, так что с размером все было в полном порядке. Они экипировались. Сергей определил лучшие положения для беретты, но тут Ив, хлопнув себя по лбу, опять полез под кровать. Сергей улыбнулся. «Так и есть». Дюваль выполз из-под кровати с двумя подмышечными кобурами и парой охотничьих ножей в чехлах и с завязками. Ив смущенно улыбался и рассыпался в извинениях за свою рассеянность. «Скажи, Ив, а базуки у тебя, часом, под кроватью нет?» Ив тут же полез под кровать и сообщил оттуда особым глухим утробным голосом. «Базуки нет, а вот станковый пулемет системы «Максим» имеется. Ив, скажи, а откуда ты взял, что я буду рад этому пулемету? Я видел один русский фильм. Так там герой, весь лысый, был такому пулемету рад. Он так браво из него Мерседес изрешетил. Я понял, Ив. Но запомни, Максим, это прошлый век. Сейчас мы, русские, радуемся при виде Калашникова. И лезть под кровать не надо. Я верю, что там у тебя припрятан Калашников в комплекте со снайперской винтовкой. Так, на всякий пожарный случай. Чувствовалось, что Ив отомстил Сергею за высокохудожественное пение. Назад они возвращались. А следователь Дюваль постоянно улыбался, необычайно собою довольный. В центр слежения, который Сергеев теперь переименовал в малый кризисный центр, Ив и Сергей приехали вовремя. В доме что-то происходило, к воротам подъехала машина, неприметный Opel 98 года, серого цвета. Кто за его рулем, видно не было. Сколько всего охранников в доме, поинтересовался Сергеев, хотя помнил, что их было пятеро. «Пять, босс», быстрее всех ответил Ив Дюваль, и за последнее время число не менялось, и тут события стали действительно стремительно нестись вскачь. Из дома выбежало трое. Один, старый знакомый Дюваля, которого Сергеев знал под именем Индус, тот человек, к которому приезжал Саиф. Двое других тащили завернутое в ковер тело. «Банально», заметил Сергеев, «это Мартей Пуарель, в доме остались Римбер и Орлан», сообщил собравшимся детектив-наблюдатель Фриц Рамментайль. «Римбер и Орлан, скорее всего, просто перекупленные наемники», решил вслух Сергеев. «А вот какая судьба двух остальных, Ив?» «Понял, босс». Ив умчался, теперь его заданием было не упустить серый Opel 98 года, которого, по какой-то нелепой случайности, не было никаких номеров. «Рэй, приготовьте план города, а я пока что нанесу визит в дом мсье Креймера. Босс, может быть, пойду я», робко подал голос Фриц. «Не надо, я ничем не рискую. Если эти двое в сговоре, они меня просто выставят из дому, чтобы их компаньоны могли смыться, если же нет». И Сергей направился к дому Марка Креймера. Он проехал два квартала в автомобиле, оставил машину прямо напротив ворот, открыл их и побежал к дому. Дверь была открыта. Оба охранника нашлись связанными в подвале дома. Они были без сознания. Похоже было на усыпляющий газ. Сергей быстро нашел на кухне аптечку, а в аптечке нашатырь. Оба парня очнулись. «Значит так, если хотите, чтобы ваш объект не пострадал, слушать меня, сидеть тихо и не рыпаться. Никто не должен знать, что вы очухались. В полицию ни слова. Я понятно объясняю, или оставить вас, для гарантии, связанными. По глазам вижу, что вы меня поняли». Оба телохранителя собрано и синхронно замотали головами, мол, все понятно. Сергей отлепил у обоих господ неудачников скотч от рта, развязал им руки, кстати, пользовались тем же скотчем, дешево и сердито. «Ребята, повторяю, я надеюсь на ваш профессионализм, мне вы помочь не можете, будете только мешать, а любая утечка информации может быть для вашего клиента смертельно опасной, так что сидите дома тихо, как мыши, и наблюдайте за новостями». «Договорились?» «Так точно», ответил один из них, высокий блондин с квадратной челюстью. Судя по всему, эти два парня хорошо охраняли свой объект и к работе относились добросовестно. А если у них с соображаловым все в порядке, будут молчать. И все-таки стоит подстраховаться. Он позвонил в штаб и попросил одного из детективов ненавязчиво присмотреть за спасенными коллегами. Сергей выбежал из дома, после чего побыстрее вернулся в импровизированный антикризисный центр. И Ив Дюваль был уже на месте. Где они? Вот этот дом на Капелле-Страт, 77. Люблю числа, которые делятся на 11, а тут еще и семерка, определенно нам повезет. Буркнул Сергей типа про себя. Несомненно, босс, тем более, что Луна находится в 11 квадранте. Не язви, Ваня. Слушаюсь. Фотографии дома, вот. Дом готовился на продажу, но 3 месяца назад хозяина уговорили сдать его на полгода в аренду. Он согласился, потому как продать недвижимость сейчас сложновато. Обычный маленький городской домик на 2 этажа, всего 2 окна, расположен практически на окраине города. Тут план, за домиком есть небольшой узкий участок, он огорожен от соседей сеткой, с тыльной стороны веранда. На 2-м этаже, терраса, огорожена от соседей бетонной стеночкой. Выходит тыл на посадку, но она далеко, а пространство участка голое, там не подобраться. Окно на 1-м этаже большое, на 2-м, оба окна узкие, да и дверь широкой назвать нельзя. С тыльной стороны окно пошире. Думаю, объект находится в комнате на 2-м этаже. Во всяком случае, я бы держал его там. Один охраняет 1-й этаж, 3 на 2-м, вполне достаточно, чтобы обеспечить круговую оборону. Ив закончил речь и перевел дух. «Сколько у нас времени?» – спросил Фриц. Его напарник, Дик Ван Эйке, уже находился на Капелле-Страт, наблюдая издалека за зданием, где террористы прятали заложника. «Мало, очень мало. Надо успеть до того, как наши чеченские друзья объявят о захвате заложника. Уже светает, будет трудно подобраться к нашим клиентам», – спокойно заметил Ив Дюваль. «А мы будем действовать при свете. Более того, свет и будет ключом к нашей операции. Ив, из чего сделаны стены, известно. Обижаете, босс? Конечно, известно». Глава 35. Штурм. В некоторых ситуациях мужчина должен действовать быстро. Но быстро – это не означает, что необдуманно. Сергей заранее продумал несколько вариантов развития событий. При этом основная роль отводилась ему и Иву Дювалю. Остальные должны были только подыгрывать, или же находиться далеко за пределами театра военных действий. Еще меньше Сергей хотел открывать широкомасштабные военные действия. Все, что ему было нужно – мгновенная спасательная операция по типу булавочного укола. Быстро, неотвратимо и незаметно. Но это все хорошо в теории. Сейчас Сергея терзали сомнения. Человек, думающий, не может не сомневаться. Не сомневаются только идиоты. Всегда надо предусматривать и возможность того, что что-то пойдет не так. От времени похищения до начала операции по освобождению заложника прошло уже около 1,5 часов. Сергей был уверен, что раннее утро, когда уже расцветает, но еще большинство людей спит, лучше всего подходит для атаки. Тем более, что противник уверен, что о его действиях еще ничего не известно. Тут фактор внезапности на их стороне. Для вторжения Сергей выбрал дом, который находился справа от дома, где находился заложник. Он стоял с ним стенка в стенку, в отличие от соседей слева. Умение бесшумно проникать в чужие дома не такая уж и плохая привычка, особенно в предутренние часы. Ив уже произвел диверсию на электрощите, обесточив район Капелле-Страта. Теперь его напарник торчал вместе с Фрицем недалеко от нужного дома. Они изображали электриков, а сам Дюваль слезал со столба. Сергей аккуратно вскрыл дверь, это было просто, и проник в тесный темный коридорчик. Его интересовала лестница на 2-й этаж. Ступая бесшумно, Сергей подошел к двери 2-го этажа и попал в спальню. Там тихо мирно на большой кровати нежилась сладкая парочка Ван Баммили, Титус и Нинон. Поскольку Нинон был практически без одежды, то ясно было, что никакой он не Нинон, а обычный паренек со щетиной, которая уже успела отрасти. Сергей аккуратно разбудил спящих, мгновенно разрушив семейную идиллию, при этом очень выразительно прижал палец к губам, попросив их говорить как можно тише. «Мсье Серж, я, конечно, ждал вас в гости, но не в такое время, я бы подготовился. ТССС, еще тише», – прошептал Сергей. И, после того, как увидел, что они оба проснулись и могут воспринимать слова, адекватно продолжил отчетливым шепотом. «Вам очень не повезло с соседем, мастер Титус. Мне придется нанести им визит. Боюсь, им мой визит не понравится. Поэтому, чтобы не было проблем, я вам советую перебраться вот в тот угол комнаты, за кровать и там тихонько накрыться матрасом. Если что-то случайно взорвется и полетят осколки, вас так не заденет. Понятно?» А чтобы стало совсем понятно, Сергей вытащил на свет Божий беретту и выразительно посмотрел на хозяев помещения. Мистер и миссис Ван Боммели стали аккуратно совершать предписанный маневр в дальний угол комнаты. «Ах, какой он грубый!» – мечтательно пискнул Нинон, залезая под матрас. Сергей мрачно ухмыльнулся. Тут раздался громкий стук в дверь. Все шло по плану. Он спустился и впустил в дом Ива, который стал что-то шарудить, изображая бурную деятельность. Сергей же натянул на себя мотоциклетный шлем, опустил забрало, тихо открыл окно, которое было ближе к окну соседнего дома. Он действовал настолько бесшумно, насколько это было возможным, надеясь, что Ив достаточно отвлекает внимание на себя. Теперь оставалось занять правильную позицию. Серж аккуратно выглянул. Хорошо, можно было начинать. Нажал на маленькую кнопочку, Ив получил сигнал. Теперь Ив подошел уже к дому номер 77 и стал барабанить в дверь. Он прокричал: «Господа, открывайте, я знаю, что вы тут живете, мне надо подключить рубильник в вашем доме, иначе вся улица будет без света». На втором этаже дома 77 за Ивом внимательно следили. Два вооруженных до зубов чеченца в пятнистой униформе стояли у окна, один мужчина в черном наблюдал за задним двором. Тут же, в комнате, с руками за спиной, которые были скованы наручниками, находился и Марк Креймер. Его лицо было подпорчено кровоподтеками, которые оставила любезная беседа с ним похитителей. Кроме того, ныли ребра и почки, по которым тоже прошлись, для убедительности, его восточные друзья. Что он там хочет, индус? Ему надо какой-то рубильник врубить, и он не отстанет. У них улица без света. Сколько уже света нет? Минут 30. Быстро они тут. Если фирма не исправит свет быстро, жильцы такие иски вчинят. Они и сейчас довольны, минимум месяц за свет платить не будут. Вот как, такие у них порядки. Сейф, Жак, спустись, прими гостя. Сейф встал на место Жака и стал наблюдать за задним двором. Надо сказать, что и Сейф, и Жак, и индус были готовы к тому, что события вокруг них будут развиваться, но не сейчас и не таким образом. Ну не ожидал Жак, который был одет в бронежилет под грубым довольно свитером, что электрик, которому он открыл дверь, ткнет ему в тело электрошокером, как только они дойдут до двери, ведущей к лестнице на второй этаж. А Ив был готов к такому повороту событий, и, как только тело Жака стало падать, он уже бросился в закрытую дверь первого этажа. Второй из наемников следил за улицей и стоял у окна. Он держал в руках автомат, короткоствольный УЗИ израильского производства, но он не был готов стрелять, как и не был готов к тому, что ему в голову полетит тяжелый предмет, шокер, а тяжелое тело собьет его с ног. Индус, как только заслышал шум на первом этаже, рванул к двери. Сейф тоже отвлекся на этот шум, повернулся и не успел отреагировать на тело Сергея, которое, как снаряд, протаранило окно и сбило боевика с ног. Сергей перекатился так, что очутился у противоположного окна и вовремя. Индус, который уже стал разворачиваться, выхватывая пистолет, был самой реальной угрозой. Сергей, почти не целясь, сделал три выстрела из берета и понял, что попал. Индус стал падать к лестнице, но Сейф сумел прийти в себя и уже был готов выхватить пистолет. Недолго думая, Сергей бросился к Сейфу ногами вперед, вкладывая в удар всю силу. Места было немного, так что целью было хотя бы на время выбить противника из колеи. Удар получился удачным. Сейф потерял оружие и к тому же ударился затылком в стену. Но уже через пару секунд Сергей, поднявшись на ноги, убедился, что затылки у горцев каменные. Сейф уже стоял, доставая из-за пояса нож. Сергей, глядя прямо в глаза Сейфу, ткнул противника в коленную чашечку ботинком. Тот взвыл, но получил еще и удачно подвернувшимся стулом по черепу. После чего Сергей бесцеремонно выбросил Сейфа через окно прямиком на террасу. Теперь казалось, что Сейф, наконец, вырубился. В это время Ив, наконец, провел удушающий прием и смог отключить своего оппонента. Сергей поднял забрало, подмигнул Марку, который находился в шоковом состоянии, и сказал: «Ну вот и встретились, господин Креймер. А я так не хотел этого, так не хотел». Сергей поднял Марка, и они направились к двери. Но как только Сергей приоткрыл дверь, как сразу же увидел, что неприятности на сегодня не закончились. Все три его выстрела пришлись в цель, индус получил три раны, его правая рука была просто разворочена двумя выстрелами в плечо. Третий выстрел попал в шею, и индус быстро терял кровь. В левой же руке он держал гранату-лимонку с уже выдернутой чекой. Ему осталось только снять пальцы с предохранителя. И как только Сергей приоткрыл дверь, рука индуса разжалась. Сергей заорал: «Ив, граната!» После чего бросился к Марку, выбросил его на террасу, бросился за ним и прикрыл его своим телом. Краем глаза успел заметить, что сейфа на террасе нет, и даже успел до взрыва этому интересному факту удивиться. Потом раздался грохот взрыва, и Сергей провалился в черноту. Ив услышал дикий крик Сержа. «Граната, она и в Африке граната!» Все, что успел в этой ситуации сделать Ив, это прикрыться. А поскольку никакого щита, кроме своего бессознательного оппонента, Ив не имел, то и прикрылся им. Заключение. Лучше всего зализывать раны в каком-то неприметном частном санатории, расположенном в сельской местности. А если этот санаторий расположен всего в 20 милях от Брюсселя, и если вы увидите, как по его тенистым аллеям идет интересная парочка, точнее, идет женщина, мужчину она катит в кресле-каталке, и если вы подойдете к этой паре поближе, то поймете, что это так хорошо знакомая нам Николь и Сергей Сергеевич Сергеев собственной персоной, помятый, но бодрый и, главное, что живой. Я приехала сказать тебе, что переговоры с Марком Креймером закончены и привели к полному и безоговорочному нашему успеху. Знаешь, это похищение так сильно ударило по его мозгам. Сейф вообще хотел не просто забрать выкуп, а убить заложника, в пику спецслужбам. Как было с Мара, помнишь? А еще, он оказался человеком чести. Марк как-то сказал, что он твой должник, и ты попросила его от моего имени согласиться на все предлагаемые нами условия. Милый, ты так догадлив. Лето клонилось к упадку. Осень уже давала о себе знать первыми пожелтевшими листьями. Начали краснеть в старом парке клены. Еще буйствовала зелень, но зелень была уже немного выцветшей, уставшей. Пройдет совсем немного времени, и парк станет сетью черных голых веток. Но и в таком виде он будет по-своему очарователен. Тихо шуршит песок, которым усыпана дорожка. Сорока перемахнула с ветки на ветку. Белка-попрошайка нагло выбежала на обочину, скосила черные бусинки глазки на проезжающую процессию. «Будут кормить или нет?» Сергей протянул Николь орешек. Та наклонилась и протянула его Белочке. Белочка подумала, крутанулась, сделала вид, что убегает, но вернулась к орешку снова. Сергей улыбнулся. «Ап!» И точным движением Белочка вытащила добычу из пальцев Николь и побежала сразу же на дерево, искать, куда бы добычу пристроить. «Ну что же, дорогая, звезды говорят, что теперь тебя ждет продвижение по службе. Вчера Сэмюэль Витре предложил мне пост вице-директора корпорации. Вот как? Поздравляю!» Ив уже окончательно поправился. «А тебе врачи говорят, нужен еще уход и уход. Да, получается, я еще буду на домашнем хозяйстве какое-то время. А знаешь, я отличная домохозяйка. Ты в курсе?» «Нет, ну, напрасно, совершенно напрасно. А какие я пеку?» «Нет, не вспоминай даже, а то не удержусь, спеку и мгновенно растолстею». «Что это было, Николь?» «Как что?» «Предложение. Пойми, Серж, ты тут на базар пойти не можешь, обручальное колечко мне не купишь. Приходится все самой». С притворным вздохом сообщила эту новость Сергею Николь. «А что, ты знаешь, я ведь никому не обещал не жениться в шенгенской зоне. Следовательно, могу принять твое предложение без колебаний. И когда свадьба?» «Прямо сейчас». «Как это прямо сейчас?» Сергей выглядел действительно ошарашенным. «Ха, я что, буду ждать, когда ты сможешь ходить, и, чего доброго, сбежишь прямиком из мэрии?» «Нет уж, извольте, сударь, подчиниться прихоти прекрасной дамы. А у меня что, есть выбор? Как я люблю, когда ты у меня такой умница», — сообщила Николь Сергею. «Так что, я даже фрак не одену». Сергей предпринял последнюю, призрачную, попытку сопротивления. «Я не могу доверить тебе такой ответственный акт. Я одену тебя сама, Господи. Это означает, что в мэрию меня привезут голым». Подняв руки к небу, осторожно возопил Сергей. И тут Сергей проснулся. Он провел рукой по лбу. Лоб был в холодном поту. Приснится же такое. Но Николь была не сон. Она шла по аллейке парка, прямо к убежищу Сергея, которого заботливая медсестра оставила отдыхать в тени развесистого платана. Она подошла, обняла и нежно поцеловала Сергея. Тот обрадовал ее известием, что его выздоровление идет успешно. Она стала делиться с больным новостями, которые уже были Сергею известны из вещего сна. Николь действительно стала вице-президентом компании, а Сергею предложили место начальника аналитического отдела. За этим, но не только, Николь сюда и прибыла. «Николь, я вынужден отказаться от столь лестного предложения». «Почему, дорогой?» «Учитывая специфику наших с тобой отношений, я считаю неэтичным то, что буду у тебя в подчинении. Это будет неправильно. Протестует твое мужское эго. Ты говоришь глупости. Просто эмоции не должны влиять на решение. Так будет проще. И тебе, в первую очередь, и мне тоже. Прости, я сказала глупость. Я ведь не так умна, на самом деле, как стараюсь выглядеть. Я просто красивая. Да, сама себе не скажешь комплимент, никто тебе его не скажет. Вот именно. И Николь картинно надула губки. Сергей рассмеялся, притянул ее к себе, прижал и крепко поцеловал. Ладно, ладно. Только я не такая уж и неповоротливая девочка. Это расследование сделало тебя известной фигурой, Серж. Во всяком случае, среди тех, кому надо про это знать. Со мной приехал человек из компании Крафта. Они хотят предложить тебе хорошую должность и очень интересную работу. Не будь глупеньким, соглашайся, ну, хотя бы внимательно их выслушай. Хорошо, обещаю, зуб даю. Скажи еще, как это вы, русские говорите, бля буду. Николь, ты в который раз пытаешься поразить меня знанием нашего народного фольклора и опять неудачно. А в чем дело? Знаешь, я тебе нюансы постараюсь объяснить позже. При чуть лучшем знании русского языка. Ок, договорились. Да, кстати, о нюансах. После выписки ты собираешься переехать в гостиницу или ко мне, а разве ты видишь варианты? И не думаю ни про какие варианты. И Николь, легонько чмокнув Сергея в нос, удалилась по аллее, плавно покачивая бедрами. Господи, что со мной будет, если в день выписки у нее начнутся месячные? Не без преувеличенного ужаса подумал Сергей. Больше на эту тему ему подумать не удалось. По аллейке к нему спешил господин в безумно дорогом строгом сером костюме. Это приближалось его новое будущее. Небольшой постскриптум. Так кто такой все-таки Марк Креймер? Никто. Даже Сергеев так и не узнал ответа на этот вопрос. Вы знаете, Сергей, за это время я стал фаталистом. Что должно случиться, то должно случиться. Я только могу предугадывать, что должно случиться со мной или с тем, что мне принадлежит. Я не могу влиять на события, я могу только предугадывать их. Значит, вы отказываетесь залечь поглубже тут, в Египте? Это глупо. Раз вы меня нашли, значит, найдут и другие. Нет, чему быть, того не миновать. Можете мне поверить. С кем-кем, а с Фатум я в большой дружбе. Она мне шепчет на ушко свои шаги. Лучше расслабьтесь, отдохните. Видите огни на противоположном берегу? Это Акраба, город из тысячи и одной ночи. А эта дорога ведет вглубь страны. Видите, там, в Иордании, даже дороги между городами освещаются электрическими огнями. Поезжайте туда, купите экскурсию в одно из самых красивых мест в мире, в Петру. Это скальный город. Поверьте, вам будет о чем вспомнить. Да вы расфилософствовались. Что же мне жаль, но придется с вами расстаться. К сожалению, и Петра, и Иерусалим подождут до другого случая. У меня работа. Надеюсь, мне с вами не придется более встречаться. Не хотелось бы, особенно в Рансе. И когда Сергей повернулся, чтобы идти к гостинице, он услышал. Простите, Сергей, а разве существует альтернатива? Да. Просто и четко ответил Сергей. Если мы убедим всех, что вы просто ловкий мошенник, я так понимаю, что у вас есть что мне предложить. Это верное предположение. Это тогда, в ТАБе, Сергей предложил Марку единственно возможный для него выход из ситуации. Рискованный, но не смертельный. Вы спросите, почему Сергеев отбросил версию странной мутации, например. Ведь если уже не сам Марк, то его дети или внуки могли бы стать обладателями такого странного свойства. А я говорил вам, что хорошо иметь друзей. Говорил, а вы еще раз обратите внимание на эту фразу. В выписке из детской амбулаторной карты Марка Креймера значилось, что в возрасте 11 лет он получил серьезную травму, а в результате пришлось удалить оба яичка. И всю свою жизнь Марк находился на постоянной гормональной терапии. Кто знает, то ли эта природа берегла себя от излишних катаклизмов, которые мог бы привнести носитель такого дара, то ли карма Марка довела его до такого состояния. Кто знает, наверное, только Господь.